Линкольн обнаружил, что кроме него и Петти в зале остались только братья Макферсон. Ад и проклятие! «А мы рады тебя видеть, Линк!» — ухмыльнулся один. «Чтобы снова поколотить?» — сухо осведомился Линкольн перед тем, как прикончить рюмку и тут же налить другую. «Пока не начнешь размахивать кулаками, как раньше, мы и пальцем тебя не тронем», — пренебрежительно заверил новый голос. «Чему я обязан несчастьем снова встретить вас?» «Мы хотим посоветовать тебе держаться подальше от нашей племянницы», — бросил кто-то. «Какой еще племянницы?» — хмыкнул Линкольн. «Если таковая имеется, мне искренне жаль ее, но поскольку до моего отъезда ни у одного из вас не было детей, все, кто родился позже, чересчур молоды для меня, и кроме того, мне противно было бы иметь дело с любой вашей родственницей от одного сознания, что она принадлежит к клану Макферсонов. Это дочь нашей единственной сестры, той, что старше Йена первого на год. Тогда у вас не было сестер, иначе вы непременно бы об этом упомянули. Недаром вечно хвастались, какая у вас большая семейка». «Ни мы, ни па ничего о ней не знали», — пояснил один из младших Макферсонов. «И услыхали о ее существовании через месяц-другой после твоего отъезда. Месяцев через 9 она родила Макгрегору дочь». Линкольн на мгновение замер. «Нет», — с трудом выговорил он, — «она не может быть вашей племянницей». «Может! Черт-то с два! Вы разрушили мою жизнь, но уж этого не испортите». «Ты приписываешь нам больше, чем мы того заслуживаем. Именно ты никак не желал оставить нас в покое». «А кто, спрашивается, все это затеял?» — с горечью добавил чей-то голос. Линкольн обернулся к говорившему. Странно, но он сразу и без пояснений понял, кто это. Те же глаза, темно-зеленые, как почти у всех Макферсонов. И хотя у большинства волосы были светло-русые, этот отличался темно-каштановыми вихрами. Дуглас Макферсон. Дуги. Единственный, кого Линкольн называл лучшим другом, кого выбрал в лучшие друзья. Больше он никогда и никому не доверял. Дуги. Не успел последний звук сорваться с языка, как двое старших братьев стали перед Дугласом с явным намерением защитить. Абсурд. Такая привычка была вполне понятна, пока они росли, стараясь всячески покровительствовать младшим братьям, требовалось это или нет. Но сейчас все они взрослые, а Дуги — ровесник Линкольна и вполне способен сам за себя постоять. «Вижу, все по-прежнему. Никто из вас ни на йоту не изменился», — брезгливо поморщился Линкольн. «Интересно, почему это меня не удивляет?» «Опять оскорбляешь нас, парень». «По себе, Адам», — спокойно посоветовал старший. Йен первый, голос разума, самый веский, самый рассудительный. Когда банда затевала потасовку между собой, достаточно было его слова, чтобы все стихли. Он считался первенцем Макферсона, пока они не узнали о существовании сестры. «Йен шестой недаром тревожился и послал за нами», — продолжал Йен первый, также невозмутимо. Линк, судя по всему, вел себя с девушкой благородно, если не считать парочки краденных поцелуев. Но если что и изменилось, так это он. Если мужчина за целых 19 лет не смог избавиться от дурного характера, это навеки. Теперь, когда он узнал, что Мелли одна из нас, наверняка перестанет ее преследовать. Недаром заявил, что презирает любого, кто с нами в родстве, так что больше не о чем говорить, и можно оставить парня в покое. После чего Макферсоны немедленно покинули кабачок так же тихо, как и вошли.